узел силою земной, тяжелый камень надвое расколет, из-под гнета радостью живой, живой родник, как зеркало исходит, по изумрудной залитой траве, стеклом прозрачным, истины простой, свечение рук, сияние извне, хрустальный образ встанет пред тобой. На фоне неба жидкое стекло рукой коснется каждого лица, и отступает в прошлое вся скорбь, в небытие уходит вся беда. Морщины иссеченных ветром лиц разгладятся, как светлая палитра, игрой блестящих юрких рыб, как отраженная улыбка. Он, смеясь, пусть дальше побежит, раскинув руки по траве глубокой. Хрустальная фигура, словно юность, свободный плеск холодного огня. Ему, шутя, путь прегради, он врежется с разбегу, искрами взметнувшись, и оживление сердечное в груди с прохладой станут расколет, из-под гнета радостью живой, живой родник, источник светлой воли.